Вителла тоната для насыщенных отношений. И рыба, и мясо. Мне кажется, что прошел целый месяц с того момента, как я убежала от Замира, побывала на кровавом ужине, и меня вынесли из ресторана с табуреткой, а потом снова внесли домой, но уже на плечах. И вообще, мне кажется, что мне это все приснилось, потому что в жизни такого не бывает. А в жизни бывает работа, бывший муж, раздел имущества и фитнес вместо десерта. Кстати, о десертах. Я отчетливо чувствую, как мой дом пропитался насквозь запахами нагретой апельсиновой цедры и томленого масла с карамелью, с нотками сухой лаванды, которая теперь мне напоминает о странном и загадочном сербе. Надо бы про него разузнать хорошенько. Хотя не уверена, что увижу его еще раз в жизни, если только не пойду снова покушать в его ресторан. Правда, я теперь практически не ем. Я лишь дегустирую. Я лежу в кровати, и мне первый раз за долгое время не хочется вставать и бежать на работу. Ведь все эти годы я бежала на работу, чтобы убежать от себя. Выходит, что у меня получилось. Что мы имеем в сухом остатке? Хорошо оплачиваемую должность, отличную фигуру, бывшего любовника, для которого я чересчур стара, и один незавершенный судебный процесс, с которым я надеюсь разделаться в ближайшее время. Один выкидыш, одна съемная квартира и одна съемная жизнь. Посмотрим правде в глаза. Все это время я просто пыталась доказать что-то кому-то. Кому? Лёше. Но я ведь специально даже не регистрируюсь в социальных сетях, чтобы у меня не было соблазна посматривать щелочку за его счастливой и успешной жизнью. Но это тоже не помогает. Конечно же, до меня доносятся слухи о его сногсшибательной карьере, огромной зарплате и новых проектах, которые ему доверяют все больше и больше. И хотя все разговоры умолкают при моем появлении, как будто в комнату внесли покойника, но я в курсе, что Тома не превратилась в расплывшийся кусок теста после рождения очаровательного малыша, а напротив, стала очень популярной мамой-блогеркой, которая с утра до ночи размещает красочные посты про свою успешную красивую жизнь, где она неизменно безупречно накрашенная и безупречно одетая, ходит с ребенком на фитнес, на развивашки, посещает частные детские садики и учит годовалого младенца английскому и французскому языкам, мать их. А еще регулярно летает с няней-филиппинкой на разные моря и курорты, чтобы подышать с ребенком свежим соленым воздухом. Так, ну хватит. Я усилием воли выдергиваю себя из мягкой постельки и внимательно осматриваю себя в большом зеркале в спальне. Я тоже дам фору любому блогеру. А мой гардероб даст фору любой моднице. Мне же совершенно не на что больше тратить деньги. К тому же у нашего проекта куча благодарных рекламодателей и бартера, по которому мне достаются совершенно сногсшибательные бренды практически за бесплатно. Провожу ладонью по ряду вывешенных в шкафу нарядов и останавливаю свой выбор на ярко-алом шерстяном платье до колен, которое я еще ни разу не надевала. Смотрю в окно и вижу, что уже наступил март. «Миша, ты вообще понимаешь, куда меня вчера затащил?» Нависаю я всем своим телом над приятелем, свободно развалившимся в кожаном начальственном кресле. «А что случилось?» С удивлением взирает на меня Миша. «Я лично отлично провел время. Разве ты нет?» «Лично я нет». Нахмурив брови и скрестив руки на груди, грозно смотрю я на него. «Сначала какой-то Анатолий потащил меня на какой-то ужин к Федору Старикову». «Подожди, ты была на его знаменитом ужине?» Перебивает меня Миша. «Вот тебе повезло. Я уже год мечтаю туда попасть, но туда допускаю только избранных. А тебе это удалось с первого же раза. Расскажи, что там было». С горящими глазами начинает расспрашивать меня мой друг, и тут я понимаю, что он бы точно не сбежал оттуда, как я. «Ничего особенного», — отмахиваюсь я от него. «Обычный ужин с переменой блюд». Мысленно содрогаюсь я от этих воспоминаний с душком. Все как обычно, светские разговоры ни о чем. «Но ты хоть нашла себе кого-то?» Задает Миша вопрос, который, видимо, волнует его больше всего. «Даже не знаю», — туманно отвечаю я, «потому что действительно не уверена, к чему это знакомство меня приведет, если приведет хоть куда-нибудь. На самом деле я тащу на себе довольно увесистый проект, и за 2 года я даже успела обрасти небольшим отделом из журналистов, фотографа и дизайнера. И помимо интернет-площадки, каждый месяц мы готовим к печати довольно упитанный журнал с внушительным тиражом. Поэтому обычно мой день забит рекламодателями, поставщиками, партнерами и производителями еды и напитков, которые просто мечтают сотрудничать с нами. Но у меня все проходят очень строгий отбор. Я не могу позволить, чтобы в мой родной проект пролезли несвежие продукты. Только лучшие из лучших, за что я лично отвечаю перед миллионами своих читателей и подписчиков. А рубрика с ресторанами — одна из самых популярных, потому что все знают, что если заведение появилось в нашем рейтинге, значит, оно того стоит, чтобы в него пойти. И даже совсем юные проекты могут за один день окупить большую часть своих расходов на открытие, потому что к ним выстроится очередь из желающих отведать их кухню. Но сегодня я совершенно не могу сосредоточиться на работе. Я все время прокручиваю в голове события последних суток и должна себе признаться, что во всем этом меня интересует только одно — Драган Павич. В один день я потеряла удобного любовника и пару отличных туфель. И, по правде сказать, туфель мне жаль намного, намного больше. Но еще больше мне жаль, что мой повар просто взял и ушел, даже не спросив номера моего телефона. Как такое вообще возможно? Да мужчины выстраиваются в очередь, чтобы только накормить меня устрицами, сводить в номера или облизать мои ноги. И тут я начинаю смеяться, вспоминая страстного Анатолия. И мои коллеги удивленно смотрят на меня, оторвавшись от своих мониторов. Надо признаться, что смеюсь я на работе довольно редко. Настоящая бизнес-леди. Железная стерва. Марлен Дитрих. Зато начальство меня ценит, материалы все готовы четко в срок. И мы не сидим, как остальные редакции, всю ночь напролет перед сдачей номера в печать. Потому что у меня все просчитано до грамма. Да что вообще со мной такое случилось? И с моей жизнью. Ладно, не в силах побороть искушение, мои пальцы сами вбивают в строку поиска «Драган Павич». И я начинаю скроллить выдачу, просматривая все выпадающие заметки за прошедшие 2 года. Талантливый шеф из Сербии. Восходящая звезда Мишлен с Балкан. Шеф-повар из Сербии, удостоенный звезды во Франции. Шеф сам отказывается от звезды Мишлен. Драган Павич разрывает контракт с рестораном и продает свою долю в бизнесе. Интересно, чем ему так насолил Мишлен? Я думала, что повара рождаются только с одной мечтой — получить заветную звезду, 2, а если повезет, и 3. И потом весь остаток жизни поддерживать свой статус, пытаясь окончательно не свихнуться. Но, видимо, только не мой сумасшедший серп. Пока я размышляю над странностями моего нового знакомого, мне присылает сообщение Юра. Суд через 10 дней. Я уверен, это будет уже последнее заседание, и у нас есть все шансы отсудить 2 миллиона. Я ставлю смайлик и устало закрываю мессенджер, потому что эти 2 миллиона совсем не половина стоимости моей бывшей квартиры. И уж тем более не компенсируют стоимость бабушкиного дома и мои отданные за 3 года выплаты по ипотеке. Но я уже так давно смирилась со всем этим, что просто похоронила саму идею судить хоть сколько-нибудь справедливую часть. Суд длится уже почти 2 года, и каждый раз адвокаты моего бывшего мужа находят и приводят новых друзей и свидетелей, которые доказывают, что это именно они снабжали моего Лешу наличностью, давали ему в долг, показывают какие-то липовые расписки, просят перенести заседание, рассмотреть новые доказательства по делу и так до бесконечности затягивают процесс. И я просто благодарна моему румяному и никогда не унывающему Юре, что мне самой не приходится ходить по судам. И я уже готова отдать ему хоть всю исковую сумму, лишь бы эти мытарства поскорее закончились. Иногда потеря — это просто потеря, и надо смириться и идти дальше своей дорогой, чтобы встретить на ней что-то новое. Мне звонит Миша. «Яна, нам нужен бонусный обзор на новую сеть ресторанов. Для наших рекламодателей. Сделаешь?» «Что за сеть?» — недоумеваю я. «Фрешбол». «Но это отвратительная сетка. Салат пожухший, пластиковые несъедобные овощи. Меня аж передергивает от одного только воспоминания о запахе этой столовой в декорациях современного вегетарианского стритфуда. Это совершенно не важно. Зато у них очень влиятельные владельцы и много денег», — возражает мне Миша. «Я не буду писать о них восторженный обзор», — отрезаю я. «Если хотите, ставьте плашку на правах рекламы и пусть пишут свой текст, но я ни за что не поставлю под ним свое имя». «Все меняется, Яна». Вкратчиво пытается мне что-то объяснить мой начальник. И инвесторы тоже. А наше дело — приспосабливаться к обстоятельствам. Не понимаю, что ты хочешь этим всем мне сказать. Запуталась я в туманных Мишных намеках. «Ладно, скоро ты все узнаешь», — бормочет Миша. «Поставим плашку на правах рекламы. Но на следующей неделе у нас будет очень важное собрание и событие. И уж на него, пожалуйста, обязательно приди». Объявляет он торжественным тоном и вешает трубку. Опять какие-то перемены. Такое ощущение, что все вокруг пытаются меня вечно подо что-то подогнать, как какую-то деталь, чтобы она входила в нужный им паз. Или заставить любить меня подгорелую утреннюю кашу с комками. Даже от одной мысли, о которой у меня начинаются рвотные спазмы. А если я вдруг по каким-то причинам не соответствую их картине мира, то меня просто вычеркивают? Я уехала навстречу, буду после обеда. Бросаю своим коллегам, натягивая на ходу пальто. Сегодня я валом, маком платье и могу все. Я выхожу на улицу и вдыхаю еще морозный свежий воздух. Солнце кое-где рассвечивает небо золотыми бликами. Кто-то идет по улице с охапками мимозы. Я просто обожаю ее, в отличие от Булгакова. И ее сладкий пудровый аромат всегда обещает мне что-то большее, чем просто очередной весенний день. Я прохожу по московским кривым улочкам, где кое-где толпятся группами экскурсанты, рассматривая очередное здание с облупившейся лепниной и внимательно слушая гида, рассказывающего очередную городскую легенду. Сворачиваю в знакомый переулок, втиснутый между двумя бульварами. Прохожу два дома и останавливаюсь у небесно-бирюзовой двери. Делаю глубокий вдох и распахиваю ее, окунаясь в атмосферу летнего дворика у моря. Прохожу между тесно наставленными стульями и замечаю, что на столах в крошечных вазочках стоят маленькие метелочки мимозы. Прохожу на кухню. «Что вы хотели?» Поворачивается ко мне мой драгон в пока еще белоснежном переднике и в белой шапочке. «Я вас приглашаю на свидание», просто отвечаю я ему. И чувствую, как мои легкие словно наполняются сахарной ватой, не давая мне свободно вздохнуть. Я пошла ва-банк и поставила все на кон. Я понимаю, что если он сейчас решит, что я сумасшедшая или слишком назойливая, и вежливо откажет, я просто растаю здесь же, как эта сладкая сахарная вата в моей груди, которая мгновенно исчезает в теплых ладонях. «Добре», — просто отвечает драгон, смерив меня любопытным взглядом со всей высоты своего огромного роста. «Завтра в 5 утра будь готова. Я заеду за тебе. А сейчас, извиняюсь, мне надо работать». Я выхожу так же, как и зашла, так и не поняв до конца, это он мне назначил в итоге свидание или я ему. Ну хорошо, в 5 так в 5. Выбирать не приходится. Ровно в 5 утра, как и обещано, в дверь раздается тихий стук. И я, уже одетая в теплые свитеры и джинсы, открываю дверь. В любом случае, рядиться в коктейльное платье и каблуки в такую рань было бы очень странно. «Уже собралась? Отлично!» — удовлетворенно оглядывает меня драгон. «Пойдем». И я, накинув пальто с шапкой, бегу за ним вниз по лестнице, отметив про себя, что мы уже перешли на «ты». Еще вчера. Садимся в ожидающий нас у обочины маленький грузовой «Пежо», и я спрашиваю драгона. «А куда мы в итоге едем?» «Как куда?» — удивленно переспрашивает он. «Конечно, на базар, я же шеф. Мне нужно покупать самому самые лучшие продукты. Разве ты этого не знаешь?» «Ты же знаменитый критик». «Ну, разумеется, знаю», — неуверенно бормочу я. «Просто я не думала, что кто-то в наше время все еще ходит по рынкам. Мне казалось, что все уже отлажено и централизовано, понимаешь? Поставщики привозят все сами, о чем их попросишь», — рассуждаю я вслух. «Я учился в Le Cardin Bleu», — гордо заявляет драгон, ловко выруливая на пока еще пустынные центральные улицы. «А все французские шефы имеют своих поставщиков и своих продавцов на рынке. Как я могу подавать людям то, что не попробовал и не проверил сам перед этим? Укоризненно смотрит он на меня, и мне становится стыдно, что я могла оскорбить его в лучших чувствах. «Прости, наверное, не можешь», — соглашаюсь я. «А что это было за масло с таким странным вкусом у тебя вчера в меню?» Вспоминаю я немного горчичный резкий вкус. «Я не пробовала нигде такое». «Это оливковое масло из Хорватии», — поворачивается ко мне драгон. «Ты была в Хорватии?» «Нет, не была», — качаю я головой. «Если бы была, ты бы сразу догадалась», — смеется мой спутник. «Наверняка», — отвечаю я. «Если бы оно где-то продавалось у нас, я его сразу бы узнала». «Ну хорошо. Посмотрим, что можно будет сегодня найти на рынке для кухни». Паркует свое авто где-то на задворках Дорогомиловского рынка мой серп. «Идем, до открытия есть еще 30 минут». Мы заходим через задний вход, где торговцы разгружают и заносят свой товар для прилавков. И меня сразу же окатывает с головой души самых разнообразных ароматов, от самых тонких и свежих травяных до самых грубых и тяжелых мясных. «Ну что, господин инспектор, что мне сегодня поставить в меню?» — обращается с иронией ко мне драгон. А я стою, прикрыв глаза, словно остров на перекрестке тысячи рек из запахов. Они обтекают меня, продувают насквозь, касаются моего лица, залезают в ноздри, дразнят, хватают за нос и раздражают. А я пытаюсь разобраться, за каким же из них мне хочется сейчас пойти, как мальчик с пальчик вдоль хлебной дорожки. Вот я чувствую теплый, парной, чуть сладковатый, как у свежего сливочного масла, аромат. И могу даже представить, как где-то на прилавок выкладывают розово-коралловые кусочки телячьей вырезки. Я уверенно беру Драгона за руку и веду за собой, словно гончая борзая, почуявшая добычу. Удивительно, как моя ладонь легко легла в ладонь этого великана, как будто деталь встала, выточенный точно по ней пас. Мы проходим мимо рядов зеленью, пахнущих тимьяном, розмарином и молодым молочным чесноком. Мимо красиво уложенной в пирамидке глянцевой клубники, яркой и сочной на вид, но водянистой и безвкусной, как будто всю сладкую душу она пожертвовала своему аромату. Мимо прилавков со специями для плова и кисло-острыми катками с оленями и капустой. Пока не упираемся в мясную витрину, где продавец только начинает выкладывать свой товар. «Я думаю, сегодня ты не найдешь мясо лучше, чем здесь, для Вителла Тоната», — объясняю я Драгону. «И, кстати, зови меня Яной». «Но что-то я тут не вижу вырезки», — рассматривает через мое плечо товар мой серп. «А, Драгон, дорогой», — приветствует его хозяин лавки. «Только что привезли отличную молочную телятинку. Я еще не успел ее выложить. Специально отложил для тебя кусок». Достает он из-под прилавка заветный сверток. Я понимаю, что именно этот запах свежайшей добычи привел меня к нему. «У тебя хороший нос», — с удивлением смотрит на меня Драгон. «Вредная жена». «Что?» — начинаю я возмущаться. «Что опять не так? То я тебе тощая селедка, то опять какие-то ругательства. Ну, знаешь ли?» Собираюсь я уже развернуться и уйти. «Извини, вижу искренний испуг на лице Драгона». Совсем забыл, что на русском так не говорят. Всегда кажется, что наши языки такие похожие, но всегда есть нюансы. Улыбаюсь я, мгновенно простив его за такое искреннее и неподдельное раскаяние, когда он становится похож на большого ребенка. Баштака. Вредная жена — это самая лучшая похвала для девушки у нас в Сербии. Вредна — это значит, задумывается он на пару секунд. Вот, хозяйственная. Ну, раз так, смеюсь я. Я тебя прощаю. Хотя я очень обиделась в первый раз, когда ты вынес меня из своего рогача. Извини, извини. Снова сокрушенно качает головой Драгон. Это все мой дурацкий характер. Мы, сербы, бываем очень врели в воле, вспыльчивые. Я потом звонил вам в редакцию, хотел поговорить с тобой, попросить прощения, признается он. И почему же не позвонил? Интересуюсь я. Так не успел. Просто отвечает Драгон, и мы оба, вспомнив нашу случайную встречу, просто улыбаемся. Хотя смешного мало на самом деле. Нагруженные пакетами, мы идем вдоль торговых рядов, и Драгон вдруг останавливается у прилавка зеленью. Эстрагон. Берет он тонкую хрупкую веточку и растирает между пальцами. Всегда и собрать и свежую зелень сам. Ты права, все остальное можно заказать с доставкой. Но травы и специи всегда должны быть самыми лучшими. Покушайте. У нас в Сербии называется змеиная трава. Он кладет себе в рот листочки и протягивает мне. Сразу вспоминаю лето. Я жую тархун и оказываюсь словно на прохладной росистой лужайке, где сквозь листву деревьев уже начинает жарить горячее летнее солнце. «Вкусно!» — говорит Драгон и наклоняется ко мне, целуя в губы. И его язык пахнет шипучей газировкой и летним салатом с помидорами и сорванной с грядки зеленью. А у меня захватывает дух от счастья и этой свежести. Я уже думала, что я ему совсем не нравлюсь. На пару секунд я даже забываю, что мы стоим посреди тесного прохода, по которому постоянно снуют грузчики, носильщики и продавцы перед началом нового рабочего дня. А я действительно не могу оторваться от этих мягких, но настойчивых губ, которые с легким нажимом открыли мои и забрали у меня весь воздух из легких. И я теперь дышу вместе с ним одним на двоих ароматом змеиной травы. И мне совершенно не хочется отрываться от рта Драгона, нежно и осторожно прильнувшего ко мне. Он стоит крепким утесом, укрывающим меня со всех сторон от сутолки и гамма. И я вдруг понимаю, что впервые за долгие годы чувствую себя укутанной и защищенной со всех сторон. Впрочем, это только иллюзия, одергиваю я себя. И, наконец-то, усилием воли буквально отдираю свои губы от Драгона. «Да подашь, месье», — бормочет мой серп, и я лишь переспрашиваю. «Что это значит?» «Да так, ничего». Отвечает он и, подхватив весь свой груз, уверенным шагом направляется в сторону выхода. А я только успеваю бежать за ним, как замочным ледоколом, пробивающим нам дорогу среди утренней рыночной суеты. «Приглашаю тебе на завтрак», — улыбается Драгон, заводя свой маленький грузовичок. «Уже второй завтрак за два дня», — отвечаю я, улыбаясь. «Придется скоро садиться на диету». «Зачем тогда жить, если сидеть на диетах?» — задает Драгон резонный вопрос. «Я живу, чтобы вкусно кормить людей. Если все будут сидеть на диете, у меня просто не будет работы. И у тебя, кстати, тоже», — немного помолчав, замечает он. Согласна. Только и киваю я ему в ответ. Не такой уж он простой, мой серп. Тогда что же нам делать? Спрашиваю я. Нам надо хорошо выглядеть, чтобы делать карьеру, чтобы нравиться людям, чтобы заводить семью, не потерять мужа. Перечисляю я все требования, которые не пристает нам предъявлять общество. Просто жить. С удивлением отвечает мне Драгон. «Ты сделала хорошую карьеру?» — спрашивает он. «Ну, конечно», — отвечаю я. «И это все из-за того, что ты мало кушала и хорошо выглядела?» — задает он резонный вопрос. «Ты встретила свою любовь? У тебя есть муж? И все это из-за диет?» Не дает он мне опомниться, уже въезжая в закрытый дворик своего ресторана. «Хорошо», — говорил, — соглашаюсь я. «Я действительно сделала хорошую карьеру, но как раз потому, что я очень люблю покушать. Точнее, любила раньше, поправляю себя». «То и добро», — заключает Драгон. «Добро дошли». Отпирает он дверь, и мы входим в святая святых, на кухню. Через полчаса мы уже сидим и уплетаем самый вкусный омлет моей жизни. Наверное, именно такой, каким он и был изначально создан, каким-нибудь кулинарным богом из Франции. Нежный и воздушный, утопающий в подтающем свежем сливочном масле, щедро сдобренный тончайшими пластинками трюфеля, который Драгон натер на крошечной терочке прямо перед подачей. И он просто кричит о том, что мы живем для того, чтобы есть. И словно прочитав мои мысли, мой серп замечает. Я мыслим, что мы едим жизнь. С самого рождения и до самой смерти. Как только мы появляемся на свет, мы начинаем дышать и сразу кушать. Беба, младенец, еще даже ничего не видит, но уже чувствует запах молока и матери, и вкус ее груди. Вот так. И отправляет в рот порцию божественного омлета. Мне кажется, или я сама говорила то же самое когда-то. А что это за трюфели? Вдруг вспоминаю я, что хотела спросить у Драгона. Откуда они? Из Сербии. Гордо отвечает шеф, словно сам лично их вырастил. А потом нашел и откопал под буком. Никогда бы не подумала, что в Сербии есть трюфели. Удивляюсь я. Да и сами сербы этого не знают, отвечает Драгон. Южная страна, у нас много что есть. Поразительно, но я действительно ничего не знаю о Сербии. Соглашаюсь я. Плисковица, чевапи, вот, пожалуй, и все. Согласен, кивает Драгон. Никто ничего не знает про нас здесь, а сербы в России открывают рестораны национальной кухни. Вот и я решил, что буду готовить все, что только захочу, что готовил во Франции. Кормить людей вкусной едой, неважно какой национальности. А что же случилось у тебя с Мишлен? Задаю я ему вопрос, который давно не дает мне покоя. Как можно было отказаться от звезды добровольно и бросить все? А ты никогда не выбирала между тем, что любишь делать, и тем, что приносит много денег? Спрашивает меня в ответ Драгон, собирая наши тарелки и складывая их в мойку. Пожалуй. Отвечаю я, вспоминая свое давнее решение идти работать в Негусто. Вот и я решил, что буду готовить только то, что сам захочу. Из тех продуктов, которые сам выберу. И буду кормить тех, кого считаю нужным. И только так. Ненавижу слишком много правил, разумеешь? Поэтому теперь не могу инспекторов и поверяльщиков, как ты. Но ты ведь тоже не подчиняешься правилам, истина? Вдруг подходит он ко мне совсем близко-близко, и я вспыхиваю, вспоминая наш утренний поцелуй. Мои глаза оказываются прямо напротив его ширинки, и я резко вскакиваю на ноги, потому что совершенно не знаю, куда себя деть в такой неловкой ситуации. А куда в таких случаях себе вообще девать девушки? Проносится у меня в голове. А Драгон просто нежно обнимает меня за талию и легонько целует в губы, лишь слегка полоснув по ним своей теплой мягкой кожей. Я снова отчетливо чувствую запах степи и сушеной лаванды и белого трюфеля. «Мне пора на работу», — бормочу я, собирая свои вещи. «Спасибо за отличный завтрак». И выхожу на улицу, по которой уже бегут в свои офисы хмурые серые лица.